Братья, ну я хочу просто поделиться словом. Ну, некоторые вопросы есть, я в ходе там, мы порассуждаем о них. Вот я какое место желаю прочитать. Захария, 1 глава, 2 стиха. 1 глава, 20-21 стихи. Потом сказал мне Господь, простите, потом показал мне Господь 4 рабочих. И сказал я, что они идут делать? Он сказал мне так. Эти роги разбросали Иулю так, что никто не может поднять головы своей. А сии пришли устрашить их и сбить роги народов, поднявших рог свой против земли Иули, чтобы рассеять ее. Показал мне 4 рабочих. Что ты видишь? Я вижу 4 рабочих. Только не знаю, зачем они идут. Ну, эти 4 рабочих пришли, ну, для того, чтобы устрашить или избить роги. В общем, рога поломать рогатому эти 4 рабочих должны, другими словами. А то этот рогатый, значит, устрашил все народы, и никто головы не может поднять. 4 рабочих. Ну, если бы мне сейчас сказали, вот по улице там вот бегает бык разъяренный, отвязался, иди, и все, ужас наводит на всех, иди, усмири его. Этот мне, для меня это было бы, ну, высшая мера наказания уже и смерть. Смирить быка. Все народы в ужасе, и головы не могут поднять. А кому-то надо выходить и смирять этого разъяренного. Это серьезный вопрос. Если бы этого разъяренного чудовища, рогатого, ну, вышли бы смирять 4 ангела, ну, тогда понятно. Понятно, за кем будет победа. Ну, если бы даже было бы сказано, что ты видишь? Я вижу 4 великанов, подобие Самсона. Ну, понятно, они справятся с рогатом, понятно. А я вижу 4 рабочих, которые пришли сломать рога этому рогатому. Братья, по какому признаку можно определить, что они рабочие? Ну, наверное, как-то одеты так. Братья, какая у этих рабочих специальность? Да, всякое, что ему поручили, то надо сейчас крутить рогатого. Крутить будут. Ну, все что угодно. Благовестие, ну, на благовестие, а не рабочие. Ведь на благовестие кого посылают? У тех, которые кончили... Ну, специальная риторика поставлена хорошо, там, ну, приемы разные, ну, знания богатые, ну, или еще что-то. А здесь, ну, кто пойдет на такой район? Я вижу 4 рабочих. И они вышли. На какую работу? Вот кто-то устрашает все народы, а они... вышли усмирить и, сказано, сломать рога. Так сказано. Ну, короче говоря, победить, другими словами, успокоить, чтобы ситуация изменилась. Обратите внимание, что вышли 4 рабочих. Может быть, для такой работы нужно побольше? Ведущий, кто послал, тот лучше знает. 4 достаточно. 1 рабочего маловато, а вот 4 достаточно. Сделали они работу, и их посылает хозяин уже на другую работу, а мы даже не знаем, как имена этих 4 рабочих, и имен не знаем, И не знаем, кому памятники строить. Кому? Наверное, тому, кто послал этих рабочих. А эти рабочие уже на другой работе будут. Братья, кто мы такие? Я думаю, что это будет хорошо, если все нас узнают как рабочих, готовые выполнить любую работу, которую Бог на нас возложит. Я вот удивляюсь за самого себя. Ведь я же свои способности знаю. Знаю, сравнивая себя с другими, у которых по природе намного больше дано, чем мне. У меня нет ораторского искусства, у меня нет высокой памяти там или еще. Ну, много-много-много чего у меня нет. А у других есть и то, и то, и то, и то, и то, и то. Ну, то, что у меня нет. Я удивляюсь, почему меня Бог избрал. Я удивляюсь. И никак не могу успокоиться, зная, что мне Бог много дал и много спросит с меня. Но я удивляюсь, а почему не другого, ну, который больше меня, точно знает что-то, способнее меня, точно знаю. Братья, нас Бог избрал, а просто рабочих, которые готовы и жизнь свою отдать. Рогатого ломать, как бы, усмирять, иногда и сам на рогах будешь. Я думаю, что не удивлюсь, если эти четыре рабочих имеют шрамы от той работы, которую делают. А как же иначе-то? Один-то не справится, их четверо. Еще как разбросать может, разбодать и прочее. Но для этого и четыре, чтобы друг другу помогать и выручать друг друга. Много-много нужно претерпеть, чтобы выполнить то или другое поручение нашего начальствующего, нашего Господа. Много нужно. Я хочу сказать, братья, вот уже много лет, а в этом году исполняется 70 лет, как законодательство о религиозных культах так устрашило народы, что многие-многие общины боялись голову поднять. Мне преподали крещение ночью. Днем страшно было. Я никого не виню, ни в коем случае. Я сам преподавал крещение ночью. Да нарушат, да не пустят, да вот, ну, вот так. А все-таки вот это вот законодательство религиозного культах. Это один из драгатов, который устрашил народы нашей страны. Устрашил и крепко, и боялись поднять голову. Боялись. Я помню, зашел я к одному из братьев, с которыми в молодости был вместе. Мы росли вместе. Теперь он пресвитер большой общины. Но я говорю ему по телефону, я зайду к тебе, я помню, где ты живешь. Он говорит, ну, заходи попозже. Я понял, почему попозже, чтоб никто не видал, что я к нему зашел. А утром я ушел в 5:30 утра, чтоб никто не видел, что я от него выхожу. Я ему говорю, ой, чуть ли не назвал его, я не хочу его имя называть, чтобы... Ему будет неприятно, а зачем я буду делать неприятности ему? Он и сейчас на высоком положении в своем роде. Я ему говорю, ну, как у тебя получается? Меня уже 2 раза судили, это было до третьей судимости, меня 2 раза судили за нарушение законодательства религиозных культов, 142 статья. Я знаю, что и ты нарушаешь это законодательство. Я знаю. У тебя детский хор есть, и оркестр есть, и вот то-то есть. Это же вот за нас, нам за это, нас за это судят. Ну, как вот у тебя получается? Ну, мудрость надо иметь, брат. Мудрость. Ну, дай мне эту мудрость. Ну, подскажи секреты. Я, говорит, каждый четверг хожу к уполномоченному. Это каждый четверг. Ну и мне говорят, что ты, совсем из рук вон. И оркестр у тебя, и детский хор у тебя, там, и На широкую ногу смотрю, встал ты. Вот так со мной разговаривает. А я им говорю, ну хорошо, в это воскресенье я скажу, больше нельзя, по закону нельзя. Вы знаете, большая половина уйдет к отделенному. Вот если вы берете на себя такую ответственность, я скажу. Ну ладно, пускай пока будет. Ладно, ладно. И вот так вот каждый год я от них, вот и все. И получается пока, слава Богу. Я говорю, милый ты мой, другими словами ты говоришь. Вы вначале расправьтесь с теми, куда хотели бы наши уйти, а потом уже легче будет с нашими расправиться. Он говорит, ну а куда ж деваться-то? Я говорю, братик мой, давай по имени я его называю. Я знаю, что у тебя есть много доброго в сердце. Давай дождемся воскресенья, оставь членское собрание. И я бы хотел просто пояснить церкви законодательство религиозных культов. Его выполнять нельзя, ты сам об этом, ты это хорошо знаешь. Но ты должен подтвердить, что да, я с этим совершенно согласен. Вот и все, я возьму больше на себя, а ты подтвердишь, да, это по Слову Божьему. Он говорит, в воскресенье мы это сделаем, а в понедельник меня возьмут в психбольницу. Как ненормального. Я говорю, а почему же меня не берут? Тебе можно, а мне нельзя. Почему? Потому что у тебя заплачено за все. Ты тюрьмами заплатил, штрафами, преследованием, а мне и квартира, и зарплата, и положение высокое, и все, и мне все разрешают. Попробуй, и ты, то, что ты можешь, я не могу. У тебя за все заплачено, а я все в кредит. Послушай, говорю. Ну когда же, если ты так понимаешь, ты понимаешь-то правильно. Ну когда же тебе остановиться-то, милый ты мой? А у нас добрые отношения были в юности-то. Все вместе, на одной койке спали часто. Когда? А он говорит, не знаю. А я ему так говорю. Ну, Самсон, ведь когда отросли волоса, ведь последнее было у него больше первого. Когда же у тебя отрастут? Ой, говорит, ты не о том говоришь, Мишенька, не о том. Почему? Коммунисты мудрее филистимлян. Я каждый четверг в парикмахерскую хожу. Вы поняли суть? Филистимляне один раз подстригли и забыли за него. За Самсона. А он прическу делают каждую четверг. Я ушел в 5:30 утром. Это было, наверное, в 76-м или 77-м году, сейчас не помню. Прошло уже больше 20 лет. Он уже повышен. Уже дальше пошел. А я больше с ним встречаться не хочу. Не хочу, потому что он не входит в число 4 рабочих. Он, знаете, он знает, когда наклонить голову и когда поднять голову. А когда рогатый загулял, как сказано, народу не могут поднять головы своей, так сказано. А когда уже рогатого нету, все, справились, то поднимет высоко голову этот мудрец и скажет, ну что у вас так терпения нет? Вот мудрые все сложили голову и ждали, когда Бог пошлет лучшие времена. А вам все на рога идти, эти 4 рабочих еще будут обвинять. Понимаете, о чем разговор? И нам сейчас говорят, о, тюрьма, тюрьма. Вы просто не имеете терпения, что делает Бог. Вот сейчас время благовестия, сам Бог послал. Вот теперь и мы подняли голову. Вот теперь и мы вот делаем то-то и то-то. А вы гордецы. У вас все вот нет терпения, вот так вам все на рога идти вам надо. Я думаю, когда четверо рабочих вышли на этого рогатого, не потому, что они самые сильные. Очень много мудрых, которые опустили голову свою и не могли, просто не могли, морально не могли, духовно не могли поднять головы. Страшно было. А вот когда обстановка изменилась, обстоятельства совершенно иные, тогда все храбрые, тогда и рассуждают. Надо было вот так, надо было переждать, надо было то-то, а вот теперь вот видите, как все хорошо. А вы все вот так шрамы сейчас будете считать, так вам и положено. Ну и ладно. Я не виню тех, которые, ну, не могли поднять головы. Вот, но как неприятно слышать, когда поднявший сегодня голову, еще будет осуждать тех, которые вышли, а может быть, и жизни свои отдавали. А если не отдали жизни, здоровье свое отдавали. По крайней мере, выполнили то, что Бог повелевает. Нет, не надо, прошу вас, не надо даже интересоваться, какие же это имена четырех рабочих. Они рабочие. Они, наверное, так и остались рабочими. Так и будут до конца рабочими. Потому что, выполнив одно задание, они поручат другое, следующее. Милые братья, будьте рабочими. Знаете, есть много рассуждающих, надо делать так, надо было, а почему не сделали так? Вот мне больше, братья, не надо и звания, как быть рабочим в Доме Божьем. Ободрить, поднять дух, а где нужно и самому бы встать в проломе. И вот так и другой жизни не надо, но хранить народ Божий. Вот если все, вот все присутствующие будут рабочими, то быстро не останется ни одного, да, района, о ком бы можно было бы тосковать, правда? Четыре рабочих. Братья, очень дорого, если мы у себя по домам нашим нашу молодежь будем поднимать на уровень рабочих во славу Господа. Это самый правильный путь. Бабушку с дедушкой уже не очень-то поднимешь, это дело неподъемное. Хотя и они будут полезны, и они будут полезны. Но учить молодежь, прививать им навыки жертвенного хождения пред Богом, братья, это очень важно. Для меня очень дорого, где я бываю, войти в контакт вот с молоденькими, так вот, простой беседой, личным взаимоотношением, убежден, это правильный путь. На юге Молдавии как-то, я помню, это было где-то в 70-м, наверное, в 76-м году, я в одном селе участвовал в служении. Ну и мне понравилась одна девочка. Ей было лет 15. Понравилась она мне молитвой своей. Такая искренняя девочка. А у меня было Евангелие. Была и Библия в запасе. Не думаю, я этой девочке Библию дам. Ну, а тогда Библия, знаете, 76-й год, это не... Папа, где ты достанешь? Где достанешь? Особенно в селе. Я даю, как тебе звать? Мария. Мариечка, милая, вот тебе Библия. Она поцеловала Библию и говорит, а я все время молилась, чтобы Бог мне послал Евангелие. Вот видишь, я говорю, ты просишь чуть-чуть, а Бог получает, дает обязательно больше. Вот так. Я говорю, а о чем ты теперь будешь молиться? Она говорит, не знаю. Чтобы Господь мне дал мудрости, чтение Слова Божия. Я говорю, мало, мало. Теперь ты хотела быть книгоношей? А что это такое? А это ходить по домам и раздавать Евангелие, чтобы быть книгоношей. Для этого нужно Евангелие. Желание у тебя есть. Вот и раздавай. Но выпроси у Бога эти Евангелия. Ну, вы понимаете, был 76-й год. На следующий год я опять проезжаю там где-то по селам. В другом селе уже подходит ко мне одна женщина и говорит: «Вы помните, в прошлом году вы моей дочери Марии дали Библию?» «Помню. С ней делается что-то странное. Хорошо было бы, чтобы вы заехали, побеседовали с ней». И мне страшно стало. Думаю, что же может быть странного там? Поехал. А там, ну, километров 15, село, недалеко. Пришли в дом этой Марии. Она радостно встретила. Стали беседовать. И вы знаете, что там произошло? Однажды мама, ну, всегда после общей молитвы семьи всей, а у них большой дом, и у Марии есть отдельная комнатка. Она сделала крючочек, и когда ложится спать, закрывает на крючочек. А мама хочет знать, что там с дочерью-то, что она закрывается-то. И она говорит: «Щелочка, я вижу, что она молится». А однажды, говорит, забыла за собой дверь закрыть. Я, говорит, приоткрыла дверь, смотрю, она молится, перед собой держит мешок, обыкновенный мешок, пустой. «Господи, дай мне Евангелие вот сюда». Она в комнате молилась с пустым мешком. Но она почему закрывалась? Потому что мама ее может неправильно понять с папой. Закрывалась в комнату, брала мешок, вставала на колени и говорит: «Господи, я бы хотела быть книгонош, а мне положи вот сюда Евангелие». Но, брать, мама-то не знала, в чем дело, а сказать об этом боялась дочери, чтобы она поняла, что какое-то завихрение началось. Что такое неправильное мышление, что такое на почве мании какой-то, не знаю. Но оказалось, что все в порядке. Потом маме объяснили суть проблемы. Да, мама успокоилась. А тут как раз издательство подготовило много Евангелия от Иоанна, и ей целый мешок привезли. Целый мешок. С молитвой, все сразу. Ах, с какой радостью она ходила, раздавала Евангелие по селам. Я хочу вам сказать, и эта девочка думает, что у Бога принято в число 4 рабочих. Я условно говорю 4 рабочих. В число немногих рабочих. Наверное, так правильнее сказать. Ну, когда мы беседуем с молодежью, и когда мы готовим их к этому, и в беседе своей воодушевляем на подобное, то одна сестра, помню, Тамара, сестричка, говорит: «Михаил Иванович, у меня 3 дня есть свободных. Я бы хотела, говорит, в какое-то село поехать и Евангелие раздавать. Есть у нас Евангелие?» «Есть, много». «Вот я хотела бы». «Ну, хорошо, деточка, вот в такое-то село, там есть только лишь одна бабушка верующая. Вот ты остановись у этой бабушки и пройдись по всему селу. По все... А больше там никогда не было собраний, евангелизации. Пройдись, но будет просьба к тебе. Евангелие ты не клади там, вот лишь бы почтовый ящик, ни в коем случае. Ну, каких-то исключительных случаев, может быть, по побуждению сделаешь. Но постарайся как-то зацепиться за каждый дом. Желательно помолиться Господу о Евангелии, о бабушке, о дедушке, кому ты будешь давать. Словом, сумей завязать контакты». Ее 2 недели не было, хотя уехала на 3 дня. Целый рюкзак и еще 2 сумки взяла с собой. Через две недели приехала, а я уже беспокоился, что с Тамарой, что случилось с сестрой нашей. А, приезжает. Я говорю: «Томочка, что с тобой? Чего так долго?» Она говорит: «А я, говорит, не знала, что это за труд. Я, говорит, думала, что я за день все село обойду. Ну, расскажи, как у тебя было?» Говорит: «Я как в первый же дом вошла, постучалась в калитку, выходит женщина: вам кого?» «Да я, мне вас нужно, пожалуйста, проходите». Вошла. «У меня есть Евангелие, и я вот так вот в переживании молилась Господу, кому дать Евангелие. И вот решила к вам в дом войти. Вы не желали бы взять Евангелие и почитать? Вы когда-нибудь читали Евангелие?» «Нет». «А слыхали об Евангелии?» «Слыхала». «А вы желаете почитать?» «Желаю». «Ну, давайте, спасибо. А вы не будете возражать, если я Богу помолюсь, чтобы Бог благословил чтение Евангелия?» «Ну, помолись. Ну, пойдем в дом, что ты на улице? Пойдем в дом». Пошли в дом. Девочка встала на колени, а ей 18 лет, этой девочке-то нашей. Встала на колени и стала молиться со слезами, что Евангелие пришло в дом. Какое-то счастье, Господи, когда буду читать. Чтобы ты вошел в сердца всех, кто будет читать или слышать из этого Евангелия. И эта женщина расплакалась: «Да подожди, не уходи ты, девочка, как тебя звать, Тамара? Подожди, да сейчас тебя... Сейчас ты вот то, что ты сказала, сейчас ты с моим родственником скажешь». Побежала, сообщила, дом наполнился. И эта девочка опять начинает что-то говорить из Евангелия, а хозяйка говорит: «Нет, Томочка, ты помолись, как ты молилась, еще раз помолись Богу, вот как ты при мне молилась». А я, говорит, опять встала, я, говорит, даже никогда не ожидала, что они вот так вот ухватятся за эту молитву. И говорит: «В тот день, хотя это было утро, я ни в какой дом больше не заходил, только в этом. А люди приходили и уходили. А только лишь и рюкзак весь освободился. А я пошла уже к нашей сестре, к бабушке за сумкой. Ну, короче говоря, пришлось ей заходить в дома, где уже принесли они сами Евангелие, только лишь все зазывает. Брали с нее слово: «А теперь к нам придешь, теперь к нам придешь». Через две недели уехала с села и дала обещание, что на следующий месяц обязательно приедет в это село эта девочка. Скажите, кто она такая? Рабочая. Братья милые, нам просто надо зажигать наших детей. Если бы я вошел в это село, может быть, я не имел бы столько успеха, как эта девочка. Своей простотой, своим искренностью, может быть, даже своим неумением. А Бог благословляет. Я бы, наверное, настроился на проповедь какую-то, но не было бы той жизни, той естественности, ну, которая прошла у девочки. Я не знаю, что было бы, не знаю. Я очень рад, когда вот такое простое отношение к служению у наших детей. Я называю их наших детей, это совершенно сознательно. Кто они, эти рабочие? Совершенно автографы никому не ставят, не оставляют никаких следов после себя, а делают то, что Бог им повелел. Выполнили и пошли дальше. Да будет имя Господне благословенно. Методов для евангелизации, братья, очень много. Одна церковь решила первый понедельник после Пасхи, когда все православные еще празднуют в селах праздник Пасхи, проехаться по селам. 6 машин, это хор целый, и кортеж поехал. Заезжает в село, центр, по рупору объявляют, что здесь будет богослужение, поздравляем, Христос воскрес и так далее. Народ собирается, ну, никто не работает, конечно, понедельник пасхальный. Тут хор, пение, ну, час там, полтора, сколько вмещается, сколько так. Поехали дальше, и за день 5 или 6 мест. Ну, село близко. И вот в одном селе все так хорошо 5, а в одном 6 селе только разместились, начали проповедовать. Милиционер подходит и говорит: скорее уходите, ситуация сейчас будет непредсказуемая. Священник послал бригаду побить вас камнями. Ваши машины сейчас железными прутьями побьют. И никакая милиция не поможет. А я здесь от сотрудников милиции один. Я не в силах. Эта бригада вся пьяная. Ну, братья быстренько собрались, посоветовались. И вы знаете, у всех почему-то такое решение. Уезжаем. Быстро усилители туда-сюда, быстро, да, садитесь. Ну, не успели они быстро уехать. Все-таки там несколько камней попали, несколько стекла выбили из машин. Ну, некоторые ударили все-таки по машинам, согнули, вмятины сделали. Ну, все равно, целы все, как люди, люди целые. Техники немножко досталось. И все, и уехали. Собрались все братья, кстати, я там был. Стали анализы делать, и мне было приятно, как один из братьев сказал так: братья, я не уверен за 5 сел, где нас приняли, а вот это село, где мы быстро уехали, вот туда надо зацепиться, у нас есть основание, мы жертву пожертвовали чем-то. Не случайно дьявол восстал, там, видимо, есть спасенные, сейчас там церковь в этом селе. Приехали, стали проповедовать там все это, и народ собрался, говорили: и я видал, как вас били, и я видал. А другой говорит: и я бил. Словом, сейчас там церковь. А вот там, где легонечко приняли и с миром отпустили, так и все, так и все. Здесь, братья, надо по духу, здесь надо просто чувствовать, где-то надо ухватиться, где-то у нас есть село пересечено. Молодежь решила: там ни одного верующего нету, давайте там. Я говорю: братья, там 2 православные церкви, вам, молодежи, просто не выдержать того боя, который вы там примете. Давайте вы подальше от этого пересечено, там вот 2 километра, не в самой гуще. Уж очень трудно. Да нет, с Божьей помощью выдержим. Ну, давайте. Хорошо, тогда вот объявляйте пост, молитву. Поехали. На утро стало известно, что сожгли всю литературу. За братьями там вот с ножами бегали по селу. Зарезать хотели. Ну, обошлось-то благополучно, но жертвы есть материальные. Жертвы, палатка, конечно, вся снесена, порезана. Буйствовали. Я точно знал, значит, будет результат. Значит, цель попали. Сейчас, ну, так как это с августа месяца, только началось, еще лета не было. 19 человек уже к крещению готовы. И когда туда заезжаем, я всего там 2 раза был. Я приезжаю тоже, братья, уж простите меня, я приезжаю на готовое. Когда наша молодежь что-то уже приготовила. И слава Богу, что есть там молодежь, которая хоть и готовит. Ага. Заходим. А народу собралось. Оказывается, верующим стало известно, что я приеду из того села. И они по всему селу сообщили, что приедет самый главный. Батюшки мои. Приходили, ну, самые преступники, ну, воры в законе, которые там держат там все, порядки все и прочее, пришли посмотреть. Ну, что ты, значит, был в тюряге, о чем-то хотят поговорить. Я говорю, что, знаете, мы с вами-то не встречались в тюрьмах, а не возражаете, чтобы здесь помолились Богу? я помолился за вас Господу, и там еще. Мы вас бить не будем. Я даю указание, чтобы никто из верующих никого не били. Но каждого, кто приходит к вам из села, будем бить. Ну почему? А что вы проверите, чтобы лицемер не пришел? Будем бить. Уж если пройдут через наши кулаки и останутся, значит ваши. Давайте так договоримся. Боже мой, что за искушение. Я хочу сказать, великое разнообразие ситуаций жизни нашей. И скажу вам, бьют. А становятся все людей все больше и больше. Один из тех, кто бил, сам покаялся. И сейчас примерный христианин, желающий принять крещение. Там еще никто не принял крещение. Ждем лета. А пока уже идет беседа, проходит испытание. Вот и все, что там есть. Это недалеко от нас, где я живу. Очень дорого, когда рабочие, сделав одно дело, идут на другое. И Бог благословит. Непременно благословит. Даже там, где совершенно все устрашены и не могут поднять головы. Позвольте мне еще один пример привести. Это уже я не из Молдавии, а северного Казахстана. Ведь мы собрались, чтобы как-то поделиться опытом. И вот я посетил северный Казахстан. И с братом объехал очень много общин, группочек, где велось благовестие. И вам скажу я, ну, лучшей доли, лучшего впечатления я в жизни себе и не представляю. Такой страх и трепет. Есть места, где была закрытая зона. Но например, атомную руду добывали, атом добывали. Или шахты, где ракеты стратегического значения были. Там целый город построен для офицеров, для обслуги. И все это, ну, закрыто. В настоящее время все уже закончено. Никаких там ракет нету. Дома эти растаскиваются, девятиэтажные. Без окон, без дверей, и даже плиты снимают себе на подстилку во дворе там или еще что-то такое. Все растаскивают, все, что можно растащить. В общем, в полном запустении город. Ужас. Но там церковь уже есть. Но на пустом месте выросла в степи. Ясно, что там... Ни один проектировщик не назначал, где будет церковь. Церковь есть. И я был в прошлом году, а этой церкви был всего полтора года. Приехала группа наша, ну, без палатки, но лето было. В центре города объявили собрание. Народ быстро собрался. Первый раз в жизни стали там проповедовать. Я забыл даже, как этот город называется. Пришла милиция. Подходит, кто из вас старший? Классен Рудольф Давидович, кто его знает. Подходит, я старший. Значит так, мы люди воспитанные. Сколько вам нужно до конца собрания? Ну, Рудольф Давидович говорит, час нужно. Хорошо, мы потерпим вас час. Но только один час. Да, они поставили палатку, кстати. После, если вы не разберете палатку, обещаю сжечь. Так что давайте не входить в конфликт. Какую позицию занять? Можно несколько позиций занять. Моя земля и все, что ее наполняет. И никуда мы не пойдем. Можно занять другую позицию. И где вас не будут принимать, отрисите прах с ног ваших. Идите в следующий город. А они не заняли ни первой позиции, ни второй. А после часа Когда закончилось служение, брат объявляет, обращается к народу. Люди добрые, мы пришли к вам для того, чтобы проповедовать Евангелие. И намерены были это делать в течение целого месяца. Ведь в этом городе никогда не слышно было слова Господнего. У нас есть возможность каждому жителю дать по Евангелию, если кто пожелает. Но нам предлагают покинуть город, мы, конечно, встанем и уйдем. Сопротивляться мы не можем, потому что сказано, где не примут вас, идите в другой город, но грех остается на вашем городе. Какой же выход? У нас, мы законопослушные люди. Нам сказали, уходите, и мы уходим. Но, если у вас есть у кого огород, и куда можно поставить эту палатку, и мы поставим палатку, и милиция к нам не может иметь никаких-то претензий, потому что это уже не общественная площадь и дорога, а ваше имение. Итак, есть ли желающие пустить в свое имение вот эту палатку, где мы могли бы в течение месяца проповедовать? Один, другой, третий. У меня. Хорошо. Подойдите сюда. Подошли. Так, милиции говорят, мы обещаем вам в течение 2-3 часов убрать палатку. Только куда? Вот одно из трех мест. Сейчас мы должны выяснить, куда. Поехали быстро, посмотрели, обследовали у одной бабушки, как раз удачно. Переставили палатку, все, и служение. Ну, все, милиция-то никаких проблем не делает. Прошло служение. Вы знаете, за полтора года там 30 членов церкви, это принявших крещение. С Рудольфом Давидовичем мы подъезжаем как раз к этой бабушке, где была палатка, сейчас уже нет там палатки. Подъезжаем, было 3 часа ночи. Я говорю, а как, может, посидим в машине? Нет, ее можно будить всегда, ее можно. Будем. Ой, такая счастливая. Братики мои милые, и добренькая, хорошенькая. Ну, она нас сажает за стол, с дороги, я вам сейчас чайку. Она говорит, пока греется чаек. Братик, пойдем, я тебе покажу кое-что. Она мне говорит. Это незнакомая бабушка. Ведет меня на огород свой. Вот здесь была палатка, вот здесь Слово Божие, здесь проповедник стоял. А я первый раз в жизни на коленях вот у этих камушков стоял. И так Бог благословил. И он показывает, на каком кусочке стояли ее колени первый раз в жизни. Этот на 60-м году меня Господь призвал, радость. Специально повела меня на огород показать, где ее колени стояли. Чудесный памятник. Чудесный. А я и не сожалел, что я пошел посмотреть этот кусочек земли. Ах, как это удивительно. Но, скажу вам, к утру, конечно, собрался народ. Сейчас там более 30 членов. И я, ну, чтобы уже быть до конца справедливым, я скажу вам, подали чай, крепкий заваренный чай. Я отведал и отложил в стороночку, кусочек хлеба съел там с чем-то. Что-то мне по вкусу-то не совсем. А просил горяченького. Мы в дороге немножко замерзли. А я говорю, вы мне кипяточку налейте. Думаю, мало ли, как заварка какая-то. А она наливает мне, подает другой стакан. Я говорю, я у вас просил кипяточку. А там крепкая заварка. А она говорит, да это кипяточек. Я говорю, какой же это кипяточек? А оказывается, такая вода, привозная, ржавая, лучей не бывает. Воды там вообще нету. Там кругом шахты изрыты, и все, наверное, пути порваны, естественные пути. Там все под землю бетонировано, вы понимаете? И на этом месте живет город. А воду привозят 150-200 километров, цистерной. Когда только что заполняется водою и приносит ведрами с цистерной там, ну, еще так. А если 2 недели полежала она там, то уже вся ржавая. И так мне приносили чистую воду, которую нельзя пить. Боже мой, думаю, как же люди живут. Как же живут люди там. Во время собрания я смотрю, руководит пением братик. Думаю, бывалый братик-то, 30 лет ему. Я после собрания спрашиваю, кто вы и как вы здесь. Да, оказался он не новичок. Он со Щукчинска приехал туда, это 200 километров. Приехал на благовестие. На благовестие. Научить петь нужно новообращенных. Приехал со своей женою и 2 детьми. И сейчас больше года живет. Я, говорит, понял, что уехать не смогу. А как же их оставлю? Я говорю, Петя, и ты такую воду даешь детям пить? Да нет, говорит. Я, говорит, каждую неделю езжу домой. И 50 литров привожу для питья. И нам хватает на неделю. Ну, канистрами возят воду из дому. Ну, для нужд помыть пол там или еще что-то, даже посуду, это местной водой. А для питья он понимает, что этого делать нельзя, особенно детям. А церковь растет, в общем дело. Я просто хочу сказать, методы могут быть различные. Пойдешь, отряси прах и уходи, и по Слову Божию ты прав. Мы все скажем, слава Богу, по Писанию поступил. А есть и другие пути разные, да? Надо созидательное мышление, чтобы было у нас. И оно должно быть обязательно правильное. Некоторые говорят, как по Слову Божьему вот в данном случае поступить? Братья и сестры, я повторяю. Если твердо остаться на этом месте и никуда не уйти, мы скажем, вот твердо стоят, слава Богу. Если оттрясти прах с ног и уйти, тоже по Слову Божьему, да? Слава Богу. А третий путь, что он хуже, что ли? 30 с лишним душ. Ну, и слава Богу, и бабушка рада, на каком месте колени ее стояли. Великое разнообразие. Если есть вопросы, то пожалуйста. Но вопрос. Могут ли порчей? Кто-то испортил корову мою. Там еще кто-то что-то подсыпал. Что-то наговоры какие-то. Может это на нас действовать или не может? Нет, ни в коем случае, когда мы дети Божьи, ни в чем нарушения не имеем. И в то же время, да, если мы где-то не бодрствуем и поступим опрометчиво, без нашего желания дьявол никак не может ни нам попортить и ничего нашего не коснуться. Я приведу такой один пример. Одна сестра говорит, ко мне вот какие-то нечистые духи все стучатся. Все стучатся, я открываю дверь, их нету. Вначале мне говорили, да это не, это тебе кажется. Кто-то шутит, постучится и убежит. Но вот выпал снег, опять стук, я открываю калитку, а никаких следов нет. Это точно духи. Я говорю, что, знаете, помолитесь, чтобы эти духи не подходили. Я говорю, нет, я так молиться не могу. Они, видимо, вы что-то такое сделали, что войти в дом без разрешения не могут, но им стучаться в калитку имеют право. Так просто они не стучатся, к соседу не стучатся, в мою калитку не стучатся, а в вашу стучатся. Вы вначале скажите, в чем вы виноваты, почему этот нечистый приходит к вам. Расскажите, да я ничего-то за собой не замечаю. Ну, а потом слово за слово, действительно, не так легко и вспомнить всю свою жизнь, как вспомнишь. Ну, и она рассказывает, говорит, да вот мне корова моя, говорит, Какие-то дикие выходки у коровы. Ну вот выгоняю, как все, ни один пастух ее не может удерживать. 10 часов утра уже прибегает домой. Я ее опять гоню, она опять домой прибегает. Ну, это уже не корова. И вот гоню я ее очередной раз, она прибежала. Я в таком ворчу на нее, бабка идет. А ты что, дочка? Да вот и рассказываю ей. Ой, да ты не бойся, подошла к корове, на ухо ей пошептала. И корова спокойно пошла в стадо и больше никогда, никогда не прибегала. И молока дает хорошо, и в стадо и ходит, и проблем никаких нету. Словом, нашептала. Чего там нашептала, понятия не имеет. Она ничего не слыхала, но точно видала. Подошла, так полуобняла морду, голову коровы, и что-то на ухо пошептала. И все. И говорит, и сейчас хорошо, благополучная корова. Я говорю, вот вам, пожалуйста. То, что корова исцелена, это вне всякого сомнения. Но дьяволом. И дьявол теперь имеет право на вас. Потому что от его щедроты вы пользовались. Поэтому предлагаю вам покаяться и отречься. Вот от тех наговоров. Она поняла это, преклонили колени. Помолились Господу, она отреклась от этого, попросила прощения, потому что не знала последствий. Ну и, а она была тогда, и тогда была членом церкви. И можете себе представить, больше он к ней в калитку не стучится, но корова опять прибегает в 10 утра. Все возвращается на круги свои. Спрашивает, что делать с коровой? Я говорю, ну, а ты ее продай на мясо, купи другую. Вот проблема-то какая. Она так и сделала, сейчас нормально у него корова, да и все. То есть, я хочу вам сказать, с дьяволом шутить не надо. Да, он враг побежденный. Да, без ведома, без разрешения он к нам не вторгнется. Но шутить с ним не надо. Если будет повод к калитке твоей подойти, это плохой признак. Где-то нечестность, где-то скверно, где-то тайна, где-то что. А если позаимствовали у него что-то, ну тогда уж вы понимаете. Я скажу вам, когда я был в Америке, с такими проблемами подходили ко мне, что я до сих пор не знаю, как помочь. Одна семья, иммигранты, они были в трудном положении. И к ним подошли и говорили, не хотите ли вы за $1 миллион душу продать дьяволу? Никогда, ни в коем случае. Да нет, вы нам не нужны, вы только лишь расписочку дайте, что я продаю свою душу дьяволу. Все, мы вам $1 миллион даем, а эту расписку сжигаем у вас на глазах. И вы нам ничем не обязаны, ничем совершенно. Идите куда хотите. И вы сами понимаете, расписки нигде нету, а $1 миллион у вас. Стоит или не стоит? И он понял, что, ну если так, то какой-то чудак это делает. Научный, наверное, эксперимент. И он написал сам эту расписку, подписался, что я вот такого-то числа продаю за $1 миллион душу дьяволу. Расписался. Ему $1 миллион, чек. Там не принято в портфеле носить деньги. Чек на $1 миллион, сжигается записка и все. Но теперь, говорит, нигде покоя не вижу, молиться совершенно не могу, а когда заставляю себя молиться, слышу мужской такой дикий хохот. Что мне делать? Я говорю, а почему? Почему ты что-то должен делать или я тебе что-то делать? Ты куплен дорогой ценой, за $1 миллион куплен. И совершенно не нужно там какой-то расписки в архиве иметь. Это дело духовное. И дьявол на тебя имеет непосредственное право, потому что он тебя купил. Братья, я просто хочу сказать, вот какие страшные ситуации бывают. Он спрашивает, неужели выхода никакого нет? Я говорю, что ты не потратил деньги? Да, купил дом, вот купил вот то-то, то-то, то-то, то-то. Я говорю, ты знаешь что? Ты продавай все и отдай этот миллион, может быть, дьявол и не согласится. Ты, может быть, даже сожги этот миллион, но раскайся пред Господом. Ни в коем случае в сокровищницу не смей положить Господню. Это деньги дьявольские. Вот. Но как он поступит? Пожелает ли он так, как я сказал? Это дело его. Но здесь я понимал, что я не имел права изгонять бесов из этой души. Потому что эта душа приобретена дьяволом за деньги. Вы скажете, за крупные деньги? За никакие крупные. Дьявол предлагал Иисусу Христу весь мир, да? Со всеми богатствами. Весь мир, отойди от меня, сатана. Миллион долларов – это совсем не по-крупному, потому что душа, она стоит несравненно больше. Так что, конечно, дьявол не имеет власти над нами, но нам повод нельзя давать греху, чтобы действительно так вот не имел места. Ну, просит рассказать об обстоятельствах всего, во всем мире, как сейчас дела обстоят. Ну, что сказать, братья и сестры, братья милые? Ну, и вопросы стояли, а будет ли спасение после того, как возьмется церковь? Такой вопрос еще есть. Возьмется церковь, будет ли еще спасение? Можно ли христианам еще спасаться? Прежде всего, братья и сестры, когда возьмется церковь, христиан больше не останется. А останутся те, которые называли себя христианами, но суть не таковы. Вот так надо понимать. Будет ли спасение еще после взятия церкви? Есть разные суждения на этот счет, разные суждения. Но я, братья и сестры, стараюсь об этом даже и не думать, и вот почему. Эти вопросы волнуют прежде всего тех, ну, которые рассчитывают, что они в Царствие Божие не войдут во время пришествия Христа. А иначе зачем же такой вопрос? Вот. А я думаю, имея основание на это, Слово Божие говорит, когда наполнится полное число язычников, Господь возьмет церковь. Вот и все с язычниками. А после взятия церкви Господь будет заниматься еврейским народом.